Глава 37. И таким образом мы приблизились к середине лета. За это время мне, к сожалению, больше не удалось пройти ни одного экзамена по предметам университета, но мне хотя бы сказали, какой материал необходимо изучить, чтобы потом отвечать на вопросы преподавателей. А раз уж я поставил себе цель закончить учебу как можно скорее, то пришлось совмещать медитации с одновременным прочтением книг и учебных материалов. В этом деле здорово выручали способности телекинеза от Наглура, который в последнее время все больше ворчал насчет того, что ему не хватает золота для его коллекции. Приходилось время от времени этой черепахе подкидывать что-то не слишком серьезное, но такое, что он бы в ином случае просто не мог достать. Хорошо, что его больше интересовал материал, чем его наполнение. А то если бы Наглур хотел бы в свою коллекцию исключительно драгоценные артефакты, то ситуация была бы более напряженной. И так ведь с каждым духом. Необходимо было хоть иногда удовлетворять их просьбы, чтобы поддерживать с ними связь. Помнится, в моем прошлом мире был один неудачливый шаман, который заключил договор с духами, которые, по сути, являлись мелкими башками своих мест. Точнее, так о них думали люди, которые проживали на той территории, на которой зародился этот дух. Из-за этого они считали, что вполне нормально совершать им подношения и проводить ритуалы в их почитание, как это делали жители поселений. Из-за этого молодому шаману приходилось очень стараться, чтобы добиться их расположения. Правда, со стороны он выглядел как сумасшедший, но это тоже один из путей шаманизма. Просто ему не повезло с духами, которые захотели с ним работать. Только и всего. Почему он не захотел себе найти других, я не знал. Да и не так хорошо мы общались, чтобы я напрямую его об этом расспрашивал. Возвращаясь же к медитации, я сидел в своей комнате в поместье, впитывая разлитую вокруг духовную энергию своим телом и заставляя ее циркулировать с разной скоростью и по разным путям уже внутри, чтобы укрепить свое тело. При этом рядом со мной висело сразу несколько планшетов и книг, на которых находились необходимые мне материалы. И если с книгами необходимо было лишь научиться правильно распределять усилия, чтобы не порвать страницы при перелистывании, то с планшетами пришлось возиться, ведь они не реагировали на касание, когда оно производилось без рук. Тут приходилось еще охватывать своим вниманием сенсорные стилусы, но удерживать их так было проблематично, и время от времени контроль все же терялся. Так что я просто подключил к планшетам беспроводные клавиатуры и пользовался ими для навигации в тексте. Разумеется, все было не так легко, как казалось, но через пару дней таких попыток я постепенно увеличил количество предметов, которые находились в воздухе, и время их удержания в таком состоянии. Получалась своего рода двойная тренировка, которая при этом шла мне на пользу, что не могло не радовать. Но было трудно, не скрою. За таким занятием меня застала Светлана, которая это зрелище видела впервые. Но со стороны, наверное, это действительно выглядит довольно необычно. Молодой парень в одних штанах, чье тело покрыто татуировками, сидит посередине комнаты, а вокруг него находятся в воздухе книги и планшеты, в которые он напряженно смотрит. С учетом прилагаемых усилий я еще весь пропотел, потому что стремился как можно дольше удерживать это состояние, и отвлекающий фактор в виде личной слуги лишь добавлял сложности к происходящему. Но я все равно продолжал удерживать концентрацию до последнего, пусть от этого уже голова слегка стала болеть. «Княжич, обед готов», — осторожно произнесла Светлана, все еще не отрывая взгляда от парящих в воздухе вещей. «Спасибо, что напомнила», — слегка натянуто улыбнулся я, постепенно опуская планшеты и книги на пол. Без внешнего внимания я мог себе позволить и просто их уронить, но вот когда на тебя смотрят, возникает желание показать свой максимум. Ну или это можно назвать простым позерством. Главное, что лишь последний опускаемый мой планшет слегка дрожал в процессе опускания, и это было не так заметно, чтобы подобное запомнилось. Необходимо создавать правильное впечатление перед слугами, даже перед Светланой, которая была со мной чуть ли не с первых дней моего появления в этом мире. Тем более она была самым преданным мне человеком, и иногда эту преданность неплохо подкреплять такими вот вещами, чтобы она только крепла. Сразу после обеда отправимся в учебный комплекс. Пора переходить к следующему этапу обучения моих учеников. Предвкушающе улыбнулся я. «До этого есть вопрос, который вам необходимо решить в первую очередь», сказала Светлана, пока я переодевался в подобающую одежду. «Это какую же?» «Ваш брат определился с тем, кто будет его невестой, и приглашает вас к себе, чтобы обсудить это», огорошила меня этой новостью слуга. «А я-то здесь при чем? Да и разве такие вопросы обычно решает не глава рода, тем более что мое решение на это никак не повлияет?» «Дело в том, что невестой вашего брата будет Екатерина Юрьевна Елецкая, старшая сестра вашей одногруппницы», — пояснила этот момент Светлана. «Забавно вышло», — хмыкнул я, покачав головой. «Если так того желает наследник, то я не вижу препятствий в таком союзе. И если вы боялись, что меня как-то расстроит сближение наших семей, то все это зря. Тем более с Настей мы были и остались хорошими друзьями, не более». «И тем не менее, наследник желает, чтобы вы прибыли к нему до того, как это решение будет официально объявлено и начнется подготовка к свадьбе». «Если Женя того хочет, то придется подчиниться его воле», — улыбнулся я. «Я так понимаю, уже все почти готово к поездке?» «Да», — подтвердила моя слуга. «Можем отправиться в течение часа». Брату на данный момент было 25 лет, и, по идее, он уже давно должен был обзавестись невестой, хотя бы для того, чтобы ходить с ней на официальные мероприятия. Вот только с первой, которую ему предложил глава рода, у них что-то не срослось. Тут, конечно, отец мог настоять именно на таком союзе, но, похоже, либо он учитывал мнение своего наследника, либо же просто посчитал, что сможет найти вариант поинтереснее, чем союз с тем родом. Елецкие же тоже были княжеским родом, что упрочило бы наши позиции среди других аристократов империи. При этом в их руках было крупное подразделение, занимающееся бизнесом в сфере развлечений, что приносило им очень даже неплохие деньги. Конечно, для нашего рода лучше, на мой взгляд, подошли бы те, кто занят военным делом, чтобы еще сильнее усилить нашу родовую гвардию тайнами рода семьи невесты. Но, по всей видимости, у главы рода были иные планы на наше будущее. Правда, я брату немного сочувствовал. Он, как наследник, был вынужден смириться с решением отца насчет его невесты. И то, что отец хотя бы немного прислушивается к нему в этом вопросе, уже довольно большой плюс. Ведь все могло быть иначе, и тогда Евгения ждал бы типичный брак по расчету, который являлся совсем не редкостью в аристократической среде. Так что мне не оставалось ничего иного, как действительно отправиться к брату, который, в отличие от меня, не проживал в одном месте на постоянной основе. Его положение обязывало находиться везде, где были проекты, в которых участвовал наш род. Как я понимаю, таким образом отец натаскивал его, чтобы Евгений потом, когда уже сам станет главой, знал про все процессы, происходящие в нашей семье, через личный опыт, и благодаря этому держал руку на пульсе. Конечно, всегда все можно переложить на доверенных слуг, но и они могут допускать ошибки. Поэтому лучше самому быть в курсе всего, что происходит как в роду, так и вне его, чтобы вовремя реагировать на изменяющиеся условия. Отчасти благодаря такому подходу наша семья и выжила после того, как мы из-за наших предков нажили себе столько врагов. Конечно, ситуация сейчас исправляется, особенно после моего знакомства с Романовой и становления ее доверенным человеком. Но все равно, сестра императора не сам император. И если я сейчас одариваюсь милостью его сестры, то это совсем не значит, что в один момент это не может прекратиться. Именно поэтому необходимо самим строить фундамент своего благополучия и развиваться дальше, а не пользоваться теми благами, что заработали для нас наши предки. Слишком много древних родов как раз пользуются легким путем, не задумываясь о том, к чему это в конечном итоге приведет, и какую свинью они подкладывают будущим поколениям, которые вряд ли смогут так быстро исправить ситуацию. Но мы не должны заботиться о благополучии других родов. Всегда и во все времена выживали сильнейшие, и пусть Соколовы в одно время были лишены многих возможностей, но мы продолжали бороться и выжили. Благодаря этому сразу становится понятно, что путь, который начали еще наши предки, был правильным, и как бы сложно ни было на этом пути, мы будем идти дальше. Да, я, разумеется, не был урожденным Соколовым, но их убеждения настолько плотно пересекались с моими, и я столько лет прожил в окружении, где каждый работает на благо своих близких и их будущего, что волей-неволей, но проникаешься этими мыслями, и постепенно они становятся твоей неотъемлемой частью. Именно поэтому я продолжаю считать себя членом этой семьи и стараюсь, чтобы мои действия шли на благо роду. Тем более без их поддержки я бы вряд ли добился текущих результатов и смог бы уже обучать своих учеников. Как бы мне ни хотелось это признавать, но без внешних ресурсов просто невозможно было бы стать полноценным шаманом, и даже страшно представить, что было бы, окажись я, например, не в теле княжича Соколова, а в теле какого-нибудь простолюдина. Слишком велика разница возможностей, которая оказалась в моих руках. Да, я бесспорно бы справился со всеми сложностями, но сам путь был бы намного дольше, и не факт, что даже одной жизни хватило бы, чтобы восстановить все свои силы. К сожалению, как бы ни вела себя современная магическая аристократия, но в их руках слишком много подходящих для моих целей возможностей. Ну а дальше я уже стал двигаться дальше и давать простолюдинам шанс стать шаманами с моей поддержкой. Конечно, сейчас в моем распоряжении только двое Шапошниковых, и то придется еще не один месяц проверять силу их воли и преданности мне и делу шаманов, но это уже довольно неплохие шансы увеличить количество шаманов в этом мире. В прошлом мире шаманы тоже бывали разные, но все они так или иначе действовали на благо равновесия и помогали миру достичь гармонии. Гармонии, которой я в этом мире пока что не наблюдал.